А потом, нервно сглотнув, поинтересовался Люциан. А потом не знаю. Подойдя к столу, я придирчиво осмотрел блюдо. Неужели нас хотят отравить? Мой спутник навис над вожделенной тарелкой, словно коршун. Вряд ли. Если бы хотели убить, то не стали бы тащить сюда. Вообще-то стали бы. Темная эльфийка, как и в первую нашу встречу, появилась из ниоткуда, причем совершенно бесшумно. Иногда мой народ берет в рабство разных существ и приводит сюда, чтобы потом выставлять в качестве гладиаторов на арене крови. Хотели бы попробовать себя в этой роли? Нет. Тут же отозвался Люциан и замотал головой так, что аж пошатнулся. Она шутит, от меня не укрылись озорные искорки, плясавшие в красных глазах чародейки. Отчего же? Женщина медленно подошла к столу и расположилась в его главе, удобно устроившись на фиолетовых подушках выполненного из белой кости трона. «Меня интересует лишь твоя жизнь». А вот его, томный взгляд красных глаз обратился к Люциану, не слишком-то. «Ну спасибочки», — сконфуженно пробормотал Барт. «И чем же я так интересен? Вызывающее поведение эльфийки не смогло выбить меня из колеи. Тем, что ты не из нашего мира», — пожала чувственными плечами женщина. «На мне что?» — где-то написано. «Я сделал вид, что осматриваю себя в поисках бирки с пометкой «Иномирец». Если вы не собирались нас убивать, то зачем угрожали там, у лавовых водопадов?» Осторожно спросил женщину Люциан. «Вздор, никто вам не угрожал. Вы сказали про смерть здесь и сейчас». Барт взглянул на меня в поисках поддержки. «Ну то есть там и тогда. Вы бы умерли, если бы задержались и надышались серого пепла». Пожала плечами темная эльфийка. «А почему сразу об этом не сказали?» Женщина пропустила вопрос Люциана мимо ушей и невозмутимо произнесла. «Тисанси просила меня помочь своему избраннику. Если бы не ее письмо, мы бы не разговаривали. Ты знаешь Тисанси?» Я насторожился. «Еще бы мне не знать собственную дочь». Полные губы чародейки растянулись в легкой улыбке, обнажая ровные белые зубы, среди которых выделялись небольшие клыки. «Так вы Эйсандра из дома Эльтар?» Люциан облегченно выдохнул и смахнул выступивший на лбу холодный пот. «Тисанси о вас рассказывала. Видимо всем, кроме меня», — хмыкнул я. «Правда?» Эйсандра подалась вперед и уперлась локтями в гладкую столешницу. «А вот о тебе она ничего не говорила. Кто ты?» «Мое имя Люциан, я известный министрели. И на этом хватит», — прервала барда эльфийка. «Про министреля я слышала. Это делает мне честь», — Люциан картинно поклонился. Темная эльфийка сделала несколько сложных жестов, после чего Барт вдруг выпрямился и удивленно на нее уставился. Его рот стал беззвучно открываться и закрываться. «Я не ценительница песен», — пояснила женщина. «А этому заклинанию можно научиться?» Тут же поинтересовался я, глядя на беспомощного Люциана. «Если ты волшебник», — Эйсандра грациозно поднялась с трона и приблизилась. Изучая меня взглядом, она обошла вокруг, после чего остановилась прямо напротив. «Но ты не маг». «Ну да, не моя специальность», — я пожал плечами. «Видимо, и дальше придется затыкать Люциана по старинке». Барт беспомощно и жалобно замычал. Темная эльфийка мелодично рассмеялась. «Ты забавный», — улыбнулась она и вернулась на свой трон. «Если у вас с моей младшей дочерью появится сильное потомство, я подумаю над тем, чтобы использовать тебя в качестве консорта». «Чего?» — вкрадчиво спросил я. «И, возможно, другие мои дочери тоже заинтересуются подобным опытом». Взгляд темной эльфийки стал практически плотоядным. Дракон смотрел на меня примерно так же, правда, с иной целью. «Интересные, конечно, у вас обычаи», — мне оставалось лишь вздохнуть. «Моего мнения, полагаю, спрашивать никто не станет. Кого интересует мнение мужчины?» — вскинула белую бровь Эйсандра. «Вы хорошие воины и иногда любовники. Одними словом, инструменты, не более. Ну и на том спасибо. Но, признаться, встреча с иномерцем меня интригует. А сам иномерец очень торопится. Можешь открыть нам портал к своей дочери? Не успел прийти, а уже торопишься к своей ненаглядной?» Откинувшись на спинку трона, Эйсандра снова посмотрела на меня с любопытством. «Считаешь, что моя дочь красивее меня? Во-первых, у нас с твоей дочерью ничего, каха». Я прикусил язык, когда Люциан с силой наступил мне на ногу. Сдурел. Барт вытаращил глаза и сделал страшное лицо. Говорить он по-прежнему не мог, а о смысле его мычания оставалось только догадываться. «Итак, как я уже сказал, у нас с Тисанси. Да твою мать! В этот раз Люциан толкнул меня плечом и снова выразительно округлил зенки. Ты хочешь сказать, что не питаешь чувств к моей дочери и я зря спасала твою шкуру? Исандра начала медленно подниматься с трона. Ее красные глаза вспыхнули гневом. Ты презрел любовь моей девочки. Отчаянно замычал Люциан. И тут до меня дошло. Не все так просто, сообщил я Исандре. Мы немного поссорились из-за того, что я убил орков, которых она собиралась допросить. Убивать зеленокожих, это хорошо, резко сменив гнев на милость. Исандра снова откинулась на резную спинку и расслабилась. Но за то, что помешал ей, Тисансе следовало высечь тебя плетью. Малышка всегда была слишком мягкой, поэтому она и покинула дом. Люциан согласно закивал. Я же пожал плечами. А что до второго моего вопроса? Исандра щелкнула пальцами. В тот же миг появился статный темный эльф в одной набедренной повязке и подал ей бокал с какой-то жидкостью, после чего испарился. Это который про красоту, он самый. На него нет правильного ответа, не дожидаясь приглашения. Я опустился на ближайший стул и с наслаждением вытянул ноющие ноги. Я разве разрешала тебе сесть? В голосе темной эльфийки не слышалось раздражение, скорее любопытство. А разве запрещала? Ты дерзок, уж какой есть. Люциан поочередно переводил тоскливый взгляд с меня на Исандру и обратно. Может мне сделать то, чего не сделала моя дочь, и высечь тебя? С кривой усмешкой произнесла чародейка. Так далеко на первом свидании я не захожу. Извини, та степь, в которую медленно, но верно уходил наш разговор, мне категорически не нравилась. Пора закругляться, пока чего не ляпнул. От этой высокомерной мадам меня разве что не трясло, так что вскоре диалог может пойти грубее. Особенно если учитывать мои проблемы с контролем гнева, тут не мог справиться даже штатный мозгоправ. Глаза темной эльфийки нехорошо сузились. Люциан жалобно заскулил. Пора нам, я решительно поднялся со стула. Загостились. Да и потомство ваше само себя не сделает. Сидеть, властно велела Исандра. Ну все, понеслась. Псам своим приказывать будешь. Не только чародейка тут умела воспламенять свой взгляд. Сложив руки на груди, я гордо выпрямился и уставился на нее. Исандра энергично вскочила с трона и решительной походкой направилась ко мне. Взвыв, словно волк, Люциан метнулся под стол, уходя с ее пути. «Как ты смеешь так говорить с главой дома Эльтар?» – рассерженной змеей прошипела женщина. Легко и непринужденно, я сделал шаг ей навстречу, ощущая, как по телу расходится волна жара. «Продолжишь указывать, и весь твой дом Эльтар сгорит к херам собачьим. Ты не посмеешь», – в голосе Исандры промелькнула тень сомнения. «А ты проверь», – с вызовом предложил я. С минуту мы стояли друг напротив друга и не моргали. Вдруг чародейка улыбнулась. «Теперь я понимаю, что моя дочь в тебе нашла». Отвернувшись от меня, она направилась обратно к столу. «К тому же, если бы ты не был достаточно силен, то не смог бы сбежать от выводка ледяной драконицы. Ох и взбесится она, когда поймет, что ее выводок сгинул». «Не взбесится», — мрачно отозвался я, вновь усаживаясь на стул. Пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить разгорающееся пламя гнева. «Это почему же?» — удивленно спросила Исандра, отправляя в рот круглую виноградину или что-то типа того. «Потому что она сдохла», — равнодушно отозвался я. Вторая виноградина выпала из тонких пальцев темной эльфийки. Впрочем, женщина быстро взяла себя в руки и спросила. «Ты видел ее труп?» «Я сделал ее трупом». Исандра хотела что-то сказать, но так и не вымолвила ни слова. На ее лбу залегла одинокая узкая морщинка. Она продержалась там всего пару мгновений, после чего исчезла без следа, а сама темная эльфийка неожиданно рассмеялась. «Ты оказал нам огромную услугу», — сообщила она. «Как насчет ответной? Подробности меня не слишком-то интересовали, поэтому я перешел сразу к делу. Нам нужны Тенекрыл и Светлокрыл, а еще портал домой. Может тебе еще и всех моих дочерей отдать? Спасибо, не надо. Мне и одной хватает. Уж не знаю почему, но настроение Исандры улучшилось в разы». Поняв, что буря миновала, Люциан выполз из-под стола и уселся рядом со мной с виноватой улыбкой. Хозяйка дома залпом осушила бокал. Не успела она щелкнуть пальцами, как выступивший из тени слуга наполнил его вновь. Нам с Люцианом тоже налили. Бард залпом влил в себя вязкую ароматную жижу, тогда как я предпочел сначала посмотреть, не помрет ли он от нее часом. «Портал могу открыть лишь на поверхность», после недолгой паузы произнесла Исандра. «Чтобы вернуться на острова, вам потребуется архимаг Гудвина. Насколько мне известно, ты прикончил». Он сам напросился, вспомнив белобрысого фашиста, Я брезгливо поморщился. Мерзкий тип был. Мне он тоже никогда не нравился, согласно кивнула Исандра. Лживый, заносчивый и хитрый. Он слишком напоминал мне меня саму. Хорошо, что его не стало. Тут соглашусь, увидев, что с Люцианом ничего не случилось, я тоже пригубил напитка. Он напоминал сладкое гранатовое вино с консистенцией киселя. Странно, но вполне недурно. Люциан же осмелел настолько, что без спросу начал уплетать за обе щеки. Видимо, раз ему запретили петь и говорить, он решил занять свой рот едой. Практично. Немного поразмыслив, я составил спутнику компанию, выбирая те блюда, что пробовал в исполнении Тисенси. Кухня темных эльфов отличалась остротой и некой пикантностью, вызванной обилием специй. Она чем-то напоминала тайскую и требовала привычки. У Люциана ее не было, поэтому он обильно покраснел и принялся жадно глотать ртом воздух. «Можно ему воды?» Заметив, что Исандра не обращает никакого внимания на Люциана, я решил вмешаться. Темная эльфийка вновь щелкнула пальцами, и местный официант, у которого кубиков пресса было больше, чем у барда из Вилин, притащил тому графин воды. Благодарно кивнув и хозяйке дома, и ее прислуге, Люциан принялся жадно пить, словно бегемот на водопое. Заметив мой пренебрежительный взгляд, Исандра предложила: «Если тебе надоел твой спутник, я могу оставить его здесь или лишить жизни». Услышав такое, Люциан аж подавился. Он с мольбой уставился на меня. Пришлось снова спасать его шкуру. «Спасибо за предложение, но я к нему уже привык». Темная эльфийка лишь фыркнула и вновь потеряла всякий интерес к барду, чему тот оказался несказанно рад. Скукожившись так, чтобы моя фигура полностью скрывала его от глаз чародейки, бард продолжил хомячить дармовые харчи, но уже без прежнего энтузиазма. «Так что там с архимагом?» — напомнил я той, что считала себя практически моей тещей. «Поищи в столице», — предложила Исидора. «Там их хватает. Правда, будь готов заплатить. Людские маги славятся своей жадностью. С деньгами у нас тоже проблема. Тут не помогу», — покачала головой эльфийка. «Деньги наши на поверхности не в ходу, а созданные здесь, в подземье, вещи теряют свои свойства, едва оказавшись под светом солнца. Придется вам самим выкручиваться. К этому я уже привык». Касательно светлокрыла и тенекрыла, Исандра закусила губу и испытывающе поглядела на меня. «Первый здесь внизу банально не выживет. Что же до второго, это можно устроить? Судя по твоему взгляду, это не так просто. Отчего же?» Темная эльфийка встала и прошла мимо меня, игриво проведя пальцем сначала по левому плечу, а потом по правому. «Денег у тебя нет, но есть способ расплатиться иначе. Мужчина ты сильный и статный. Столь непрозрачный намек не понял бы разве что идиот, да и то не каждый». Люциан вот сочувственно вздохнул и, поймав мой взгляд, утвердительно кивнул. «Дескать, дерзай, я в тебя верю, ты сможешь». «Ну, смогу, наверное. Дело-то не хитрое. И когда приступим?» Понимая, что другого выхода нет, я покосился на женщину. «Как только соберутся зрители», — отозвалась она, занятая своими мыслями. «Погоди», я даже привстал от удивления. «В каком смысле зрители? Давай лучше как-нибудь без них». «Ну уж нет», — покачала головой Исандра. «Такой шанс я не упущу, и только попробуй проиграть». Теперь я окончательно запутался. Люциан, судя по растерянному взгляду, тоже. «Так, я внимательно посмотрел на темную эльфийку. А о чем конкретно мы сейчас говорим?» Несколько раз моргнув и отбросив размышления, Исандра пояснила. «О боях на арене крови. 18. Сила приносит тенекрыла. Зрители собрались очень быстро. Буквально за несколько часов. Таким образом, не успели мы с Люцианом как следует переварить угощение, а нас уже сопроводили на арену крови. Больше всего она напомнила мне Колизей. Сам вживую я его никогда не видел, но вот фильм про гладиатора Максимуса смотрел неоднократно. Вроде похоже. Местный амфитеатр сильно выделялся на фоне сине-серой и черной застройки города темных эльфов. Стены арены крови были выполнены из белого камня, крайне недружелюбно забрызганного кровью. Смотрелось и впечатляюще, и жутко одновременно. Когда мы подошли ближе, то нас ждало еще одно неприятное открытие. Оказывается, в кладке арены белел не камень, а спаянные магией кости. Учитывая злобный и кровожадный характер темных эльфов, у меня не возникало ни малейших сомнений, что свой амфитеатр они возвели из останков тех, кто на нем погиб, и кто тут только не помер. Кости встречались, как околочеловеческие, так и совершенно иные, принадлежавшие самым разным чудовищам. Над воротами так и вовсе красовался здоровенный череп то ли дракона, то ли тираннозавра. «Крайне неприветливое местечко», — пролепетал не отстающий от меня ни на шаг Люциан. «Приветливые места ареной крови не называют», — спокойно отозвался я. «Тогда, может, не станем туда ходить, а тенекрыла мы откуда возьмем?» — поинтересовался я. «У меня выбора нет, но ты можешь не ходить». «Пойду», — совершенно неуверенно произнес Люциан. «Уж лучше тут, с тобой в этом». Он еще раз окинул испуганным взглядом арену крови, ужасном и кровавом месте, чем с матерью Тисанси. «Эта женщина пугает меня даже больше, чем неизвестность. Она от тебя тоже не в восторге». Я заметил, удрученно вздохнул Люциан и уставился себе под ноги, не желая больше смотреть на местный Колизей. Самому мне тоже совершенно не хотелось идти на арену. Более того, и подземье не вызывало у меня умиления и желания задержаться здесь подольше. И дело вовсе не в темных эльфах, которые смотрели на жителей поверхности, как на мусор. Само это место пропитывало крайне неприятная атмосфера безмерной жестокости и кровавой интриги. Никогда не бывал на вечеринках богатеев-садомазохистов, но, думаю, примерно так они и выглядели. Вот только уйти отсюда было не так просто. Если Исандра захочет, мы с Люцианом останемся в подземелье навечно, и вечность эта покажется нам сущим адом. Уж лучше умереть сразу, чем жить здесь. Надеюсь, если у меня с Тисанси что-то получится, к ее родителям мы будем ездить крайне редко. Не то чтобы сестры и мать жрицы лесных дали вызывали у меня отвращение. Наоборот, внешне они выглядели весьма привлекательно. Но вот внутренне, в их окружении я чувствовал себя словно в бассейне с пираньями. А уж о планах использовать меня в качестве племенного быка вообще молчу. Не по-человечески это. Темные эльфийки, которые в отличие от нас путешествовали в украшенных паутиной балдахинах, и сейчас бросали на меня многозначительные взгляды. Правда, приятного в них было мало. Схожие ощущения у меня вызывали разве что вылазки в боевых командировках, когда казалось, что мой затылок рассматривает в оптический прицел вражеский снайпер. Балдахины с эльфийками несли статные подтянутые мужчины их расы. Мускулистые темные тела покрывали шрамы, судя по всему, от плетей. Но некоторые отметины выглядели слишком ровными и симметричными, сделанными для красоты, как и пирсинг, которым остроухие явно злоупотребляли. Помимо женщин и носильщиков, нас сопровождали хорошо вооруженные бойцы. Причем, судя по их настороженным взглядам и оружию на изготовку, улицы мрачного города не славились безопасностью. Еще одна причина свалить отсюда куда подальше. Помимо нашего довольно большого отряда, к арене крови стекались и другие жители подземья, точнее другие темные эльфы. Мы с Люцианом оказались единственными чужеземцами на неприветливых улицах. Как сказала нам Исандра, большинство жителей поверхности содержатся здесь в качестве рабов и не могут свободно разгуливать, где им вздумается. Да уж, гостеприимство явно не конек темных эльфов. Неудивительно, что наверху их никто не любит. То, что Тисанси разительно отличается от своих сородичей, настоящий феномен. Несмотря на определенный каламбур, ее вполне можно назвать белой вороной. Тряхнув головой, я прогнал из мыслей образ Тисанси. Сейчас нужно сосредоточиться на поединке. Бить людей мне не впервой, да и не люди тоже. Сама идея драться за награду не слишком-то приятная, но иного способа разжиться тенекрылом на горизонте не маячило. Придется довольствовать тем, что есть. Исандра говорила, что волшебных тварей разводит мать недружественного эльтаром дома. Своих питомцев она не дарит и не продает, но охотно использует в качестве ставок в гладиаторских боях. Услышав об этом, Люциан очень кстати спросил, что поставила на кон сама Исандра. Ответ темной эльфийки был лаконичен до безобразия. Нас. Причем нашего согласия она привычно не спрашивала, как и не давала права отказаться. И как только я попытался взбрыкнуть, мать Тисанси с очаровательной улыбкой сообщила мне, что в случае неповиновения никто из нас живым подземье не покинет. Вот такое вот добровольно-принудительное сотрудничество по-темноэльфийски. «Ты ведь победишь, да?» — прервал мои мрачные мысли Люциан. «Ага», — безразлично отозвался я, уже раз в пятый отвечая на этот вопрос. «Хорошо», — облегченно выдохнул Барт. «В конце концов, ты побеждал драконов. Куда там каким-то темным эльфам?» Мой спутник живо прикусил язык, когда обладающие прекрасным слухом воины одновременно повернулись к нему. «Простите», — обезоруживающе улыбнулся Люциан. «Все вы отличные бойцы и, уверен, замечательные люди. Ну или не люди. У всех свои недостатки. Разумеется, кроме вас. Одним словом, заткнись», — посоветовал я, уже жалея, что Исандра сняла с болтливого барда свои запечатывающие рот чары. Нас завели внутрь арены и передали местному учредителю, угрюмому лысому эльфу неопределенного возраста с иссеченным шрамами лицом. Он посмотрел на нас с Люцианом свысока, после чего совершил стратегическую ошибку. Подошел вплотную и демонстративно сплюнул себе под ноги. Попал он точно на мой сапог, за что незамедлительно получил локтем в ухо и прилег отдохнуть на холодном полу. Этот утырок сломался. «Давайте нового», — равнодушно сообщил я подоспевшим охранникам арены. Воины начали шумно разглагольствовать на непонятном языке и нехорошо тыкать в нашу сторону острыми предметами. От немедленного сожжения придурков спасла Исандра. Она быстро им что-то сказала, после чего улыбнулась мне и, вместе со своим сопровождением, удалилась вглубь арены. К нам с Люцианом подошел еще один темный эльф в такой же одежде, как и тот, которого сейчас товарищи за ноги тащили в неизвестном направлении. «Этого тоже ударишь?» – тихо спросил меня Люциан, мысленно готовясь к худшему. Этот уже научен горьким и весьма наглядным опытом, скупо улыбнулся нам белозубый высокий мужчина, одно из острых ушей которого оказалось откушено. Отсутствовал у него и левый глаз, а на гладко выбритом лице красовались шрамы, словно от удара когтистой лапой. «Я подготовлю вас к бою, следуйте за мной, приятно познакомиться». Тут же оживился Люциан. «Мое имя не имеет значения», — отмахнулся темный эльф и, отвернувшись, пошел к небольшому тоннелю в правой стене. «Сюда не приходят со своими именами, их здесь зарабатывают». Люциан смутился, его плечи опустились, взгляд потускнел. «И какое же имя заработал ты?» Поинтересовался я у провожатого. «Коцаный», эльф лишь фыркнул и повел нас дальше. «Боевой опыт имеется?» Не оборачиваясь, спросил он. Я огрызнулся. «А ты не заметил? Ты не мастер развернутых ответов?» Темный эльф все же наградил меня взглядом через плечо. «Какой вопрос, такой и ответ. Все честно». Наш провожатый скупо кивнул и ускорил шаг. «Лучше его не злить», посоветовал мне бард. «Да и сам не злись лишний раз. Нет, ты пойми, в злости нет ничего плохого, это вполне нормально, даже хорошо, когда у человека расширен эмоциональный диапазон». «Нет никакого диапазона», — сухо бросил я, — «только злость. У тебя явные проблемы с контролем гнева, друг мой, точнее у окружающих с этим проблемы, а нечего меня окружать». Темный эльф, которому отсутствие одного уха не мешало все отлично слышать, хмыкнул. Уверенно шагая по хитросплетенным коридорам, он завел нас в комнату, доверху заваленную броней и оружием. «Выбирайте, что нравится», — велел провожатый, после чего отошел к дальней стене и безразлично уставился в пустоту перед собой. Порывшись в груди покрытого запекшейся кровью железа, я выудил оттуда более-менее приличную кирасу, шлем и перчатки. В качестве оружия выбрал чуть погнутый щит с погрызенным краем и дубину. «Может, лучше меч?» — предложил Люциан, с трудом и пронзительным скрежетом вытягивая из кучи хлама здоровенный ржавый двуручник с волнистым лезвием. «Не нужно никого убивать». Я взвесил в руке тяжелый дрын. «Для победы достаточно вынудить противника сдаться или вырубить. Лучше убить», — проронил темный эльф. «Так надежнее. Мы не убийцы». В моем голосе зазвенела сталь. «Тем хуже для вас», — равнодушно пожал плечами одноухий. «Тогда меч возьму я». Кое-как сохранив равновесие, Люциан неуверенно взмахнул двуручником, после чего упер его лезвием в пол и подбоченился. «Как я выгляжу?» — спросил он у меня. «Как тот, кому нельзя доверять колюще-режущее?» «Пф». Барт напрягся, стараясь выглядеть не жалко, а воинственно. У него не получилось, но сам Люциан этого не понял. «Ты даже не представляешь, на что я способен». «Ни на что», — безжалостно сказал я. «А», — Барт сконфуженно улыбнулся, — «значит, все-таки представляешь». Он аккуратно отложил меч в сторону и снова застыл перед кучей оружия. «Ну и что мне тогда взять? Щит побольше, чтобы сидеть за ним, пока все не закончится». От чистого сердца посоветовал я. Согласившись с моими мыслями, Люциан порылся в хламе и выудил оттуда щит, больше похожий на металлическую дверь. Он оказался тяжелым настолько, что тщедушному барду пришлось держать его двумя руками. Сил таскать на себе еще и броню у моего спутника попросту не осталось. Даже когда я нахлобучил на его бестолковую голову шлем, Люциан едва устоял на ногах. «Готовы?» Одноухий смотрел на нас с нескрываемым сомнением. Типа того, даже с большим сомнением, чем наш провожатый, я оглядел себя и Люциана. «Просто команда мечты. За мной», — эльф вышел в противоположный от входа тоннель. Мы еще немного попетляли, после чего вышли в просторный каменный коридор. Как раз в это время по нему тащили огромную тушу Агра с пробитой чем-то острым головой. Туша, которую с трудом волокла дюжина темных эльфов, никаких признаков жизни не подавала. Но больше меня интересовало другое. На арене дерутся не только люди и эльфы? Конечно, нет. Одноухий кровожадно оскалился. На это же неинтересно смотреть. Ждите своей очереди. Вы следующие. Велел он и ушел куда-то вперед, откуда доносился гомон толпы и скрежет железа. Лучше бы дома сидели. Уже не помню, в который раз протяжно вздохнул Люциан. Настроение у спутника скисло окончательно. Если не приободрить его, то того гляди сам помрет без посторонней помощи. Зато какая песня получится. Я хлопнул бедолагу по плечу. Главное, чтобы было кому ее спеть. Люциан попробовал выдавить из себя благодарную улыбку, но выдавил лишь очередной предельно печальный вздох. Нас же порвут на части. Ну, по крайней мере меня. Взбодрись, боец. Мы с драконом справились. А ведь если подумать, то в этом мире все херня, кроме драконов. А если подумать еще лучше, то и драконы тоже херня. Прорвемся. Мне бы твою уверенность. Несмотря на отражавшийся в глазах страх, Люциан все же взбодрился. Хорошо, что ее хватит на двоих. С запасом. Обращайся. На этом наш разговор прервался, так как гомон толпы достиг своего пика, а потом вдруг смолк. Вновь заскрежетало железо. Появившийся из темноты одноухий поманил нас за собой, а навстречу потащили очередного проигравшего, кентавра, чье тело больше походило на подушечку для булавок. Несчастного утыкали острыми иглами настолько, что живого места не осталось. «Да кто у вас там сражается, дикобраз-переросток?» – пробормотал я, оценивающе поглядывая на длинные иглы в палец толщиной. «Теневой ловец», – сказал одноухий так, будто это все объясняло. «Но вас ждет другой противник. Мать дома Энташ выставила против вас своего лучшего чемпиона. Ладно, пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что двое на одного уже хороший для нас расклад. Хотя, учитывая боевые навыки Люциана, скорее полтора на одного, но тоже неплохо. Так еще и чемпион дома темных эльфов, это же темный эльф. Логично же, да, нет. Стоило нам с Люцианом выйти на усыпанную белой золой арену, как мы увидели нашего противника, здоровенную тварину с четырьмя руками и двумя головами, на каждой из которых красовалась по одному налитому кровью глазу. «Встречайте чемпиона дома Энташ, великого и непобедимого гомункула Шардакилла!» Зычно закричал кто-то сверху. «Сегодня он прикончит двух жалких людишек и выпотрошит их на потеху вам, наши дорогие зрители!» Продолжил надрываться невидимый для нас ведущий. С трудом оторвав взгляд от машины смерти, я попытался разглядеть среди собравшихся Исандару с дочерьми, но все бестолку, слишком далеко, да и народу тут собралось неимоверное количество. «Нам конец», — доверительно сообщил мне Люциан, разглядывая нечто одновременно похожее и на темного эльфа, и на гигантского паука. «Это гомункул. А разве они не все вредные и мелкие, как Драмси?» С печалью я вспомнил золотые времена, когда моей единственной проблемой был этот скудоумный гаденыш. «Как видишь, нет», съежившись, Люциан высунул из-за щита только половину головы, чтобы смотреть поверх него. «У каждого имеются свои особенности. Внешний вид, сила, скорость, размеры, иммунитет к магии. Что, такие особенности противника в мои планы точно не входили? Какой еще, мать его, иммунитет к магии?» «Обычный», Люциан нервно облизнул пересохшие губы. «Просто гомункул невосприимчив ко всем магическим силам, которые Барк перевел на меня рассеянный взгляд. «Теперь, кажется, я вижу проблему. Правда, что ли?» «Да, херна». С этими словами я изо всех сил толкнул Люциана в сторону, а сам бросился в другую. Шардакилл пронесся между нами, словно паровоз на полном ходу. По крайней мере массу он имел схожую, да и пыхтел не хуже, а когда попытался затормозить, то оставил за собой такую борозду, будто сошел с рельс. Чтобы точно все и сразу понять, я послал в широченную спину трехметрового противника пару огненных шаров. Оба с озлобленным шипением погасли, едва коснулись темно-серой кожи. Кто бы сомневался, сука. В сердцах я сплюнул на золу. «У тебя же есть план?» «Да», не успел Люциан встать, как тут же прыгнул влево, чтобы не оказаться раздавленным огромными босыми ногами. Шардакиллу даже оружия никакого не дали. Он просто носился взад-вперед, орал и раз за разом пытался, если не схватить нас своими четырьмя ручищами, то как следует пнуть. Скорее всего, это обуславливалось тем, что его хозяйка рассчитывает получить наши жизни в качестве пари с Эссандрой. Впрочем, обольщаться не стоило. Если Шардакилу чуть-чуть не рассчитает свою дурную силищу, то поломает нам все косточки без исключения. «План, говорю, есть у тебя», — продолжал истошно надрываться Люциан, который уже порядком запыхался. «Ну, как сказать, в очередной раз выжив лишь благодаря изворотливости, я от души приложил дубиной по ноге гомункула. Ощущение было таким, словно ударил арматурой по танку. Даже пальцы свело. Резко развернувшись, Шардакил бросился в очередную атаку. Я швырнул в него бесполезным против такого врага щитом. Уродец поймал его на лету зубами одной из голов и раскусил. Глядя на это, мне оставалось лишь обреченно выдохнуть. Да твою ж, толпа зрителей восхищенно взревела. Люциан тоже попробовал швырнуть свой щит, но тот упал в залу буквально в метре от владельца. Что поделать, в детстве мой верный спутник не только каши ел мало, но и вообще питался, видимо, исключительно солнечным светом или чем-то еще. Его и ветром-то не сдувало лишь благодаря одежде. Ну и зубы еще что-то весили. «Что нам делать?» – жалобно завопил Люциан, ужом избегая смертоносных обнимашек Шардакила и бросаясь ко мне. «Снять штаны и бегать!» Я побежал в другую сторону. «Думаешь, его это напугает?» На полном серьезе заорал Барт. «Это меня напугает!» Так же громко ответил я, шарахаясь в сторону и пропуская разогнавшегося громилу мимо. «И зрителей, так что не вздумай!» «Тогда что?» К счастью для всех, Люциан все же выпустил пряжку ремня своих портков из трясущихся пальцев. «Думаю», — рычал я, посылая навстречу неудержимому гомункулу одну ледяную иглу за другой. Ожидаемо, все снаряды растаяли, едва коснувшись Шардакила. «Думай лучше», — заорал бегающий по кругу Люциан. Оглянувшись, он отвлекся, споткнулся о свой же щит и покатился по зале. Это привлекло внимание гомункула, и он направился к уязвимой и замедленной цели. Но ни одному ему пришла в голову интересная идея. «Отвлеки его», — велел я Люциану. «Как?» — взвыл Барт, улепетывая на всех четырех конечностях. «Как хочешь». Я добежал до ближайшей стены и принялся шарить по ней руками. «Людишки уже готовы на стены лезть», — расхохотался комментатор. «Слава Шардакиллу! Слава дому Энтаж! Нахер идет твой дом, Наташ?» Подпрыгнув, я вогнал свою дубину в трещину в стене так, что оружие оказалось практически намертво зажато параллельно полу. «Если повезет, то все получится, наверное. Ты живой?» — спросил я у Люциана, который висел вверх тормашками и отчаянно трепыхался в мертвой хватке Шардакила. «Пока да», — сдавленно пискнул Барт, — «но это ненадолго. Не ссы, прорвемся», — обнадежил я товарища. «С этим ты тоже запоздал почти». Люциан все же смог извернуться и зарядить пяткой в один из носов врага, за что тут же отправился в свободный полет метров так на 20. «А-а-а!» Своим пикирующего бомбардировщика, Барт пролетел мимо меня и зарылся в залу. «Как насчет сразиться с кем-то посильнее?» — нагло спросил я гомункула. Тварь склонила обе головы на бок, рты растянулись в нахальных улыбках. «Если бы ты себя в зеркало видел, то не лыбился бы так, урод!» Я плюнул в сторону противника. «Недолет?» «Конечно, но провокация удалась!» Взревев, словно десяток медведей, Шардакил побычий наклонил голову и ломанулся в атаку. «Ты решил быстро умереть?» — заплетающимся языком пробормотал Люциан. «Я тогда с тобой. У меня нет времени умирать». Выдохнув, я собрал все свои силы и призвал между собой и Шардакилом высоченную стену пламени. «Это бесполезно, человечишка!» — рассмеялся комментатор, и собравшиеся зрители поддержали его дружным смехом. Но я их не слушал. Вместо этого переключился на силу белого дракона и создал за стеной огня ледяную ступеньку, а после нее, через несколько метров, целую ледяную дорожку. Если расчет верен, то Шардакил, не меняя траектории и скорости, пробежал прямо через стену огня, которая тут же потухла. Но свою функцию она выполнила, а именно, скрыла ступеньку. О нее-то громила и споткнулся. Потеряв равновесие, он полетел вперед, угодил ногой на брошенный Люцианом щит, после чего покатился на том, как на ледянке, прямо по ледяной дорожке. Мне оставалось лишь вовремя убраться с дороги. Шардакил с воем пронесся мимо и впечатался в стену арены крови. Замерев на месте, он вздрогнул всем своим гигантским телом и отступил назад, удивленно глядя на проломленную грудину, из которой торчала моя дубина. На нее-то он со всего маху и налетел. 1-0, дебил, самодовольно заявил я. Шардакил издал протяжный стон и рухнул навзничь, раскинув все свои четыре руки. Он не шевелился и не дышал, зрители затихли. Даже комментатор на миг потерял дар речи, а когда открыл рот снова, решил начать с оскорблений. «Проклятые люди ж», он насекся, встретившись со мной взглядом. «Теперь я его видел». Миг, и причудливая шляпа на голове темного эльфа вспыхнула. «А-а-а!» – завопил комментатор и бросился прочь. «Да здравствует злой, чемпион арены крови!» – зычно крикнул Люциан и, прихромав поближе, поднял мою руку, как рефери на ринге. Темные эльфы встретили это заявление гробовой тишиной, которую вскоре разбавили одинокие аплодисменты. Вставшая во весь рост мать Сандера смотрела на меня и улыбалась. 19. В гостях хорошо, но не то, чтобы мне хотелось погостить в доме Эльтар подольше, но скорость, с которой Сандера выдворила нас с Люцианом во свояси, настораживала. Причина спешки оказалась до нельзя простой и банальной. По крайней мере, для темных эльфов. Месть. Мать дома Энтаж, как выяснилось, проигрывать не умела и страстно жаждала заполучить наши с Люцианом головы в качестве поощрительного приза. А немного подкопченный мной комментатор арены крови оказался ее сыном, что тоже не способствовало завершению конфликта. Но, как бы то ни было, зловредная тетка слово свое сдержала и передала Исандре яйцо тенекрыла, которое сейчас болталось в предоставленной Люцианом сумке у меня за спиной. Исандра спешно телепортировал нас на поверхность как можно ближе к столице, напоследок посоветовав почаще смотреть наверх. К чему был этот мутный совет, непонятно. Спросить я ничего не успел, так как воины дома Эльтар буквально втолкнули меня и Люциана в черную воронку, открытую Исандрой прямо на полу посреди главного зала в ее доме. Так мы и оказались на поверхности, без денег, но с яйцом тенекрыла. Осталось разжиться светлокрылом и вернуться домой, пока эти твари не вылупились и не учудили лютую суету. По заверениям Исандры, времени у нас в запасе хватало, яйцо не откроется еще 5-10 дней, а разбить его самостоятельно без особого ритуала невозможно. Но я, помня старый анекдот про русского, который в пустой каменной комнате из четырех стен умудрился один стальной шарик сломать, а другой потерять, все же обращался с яйцом осторожно. Ну, как осторожно, я просто не дал его нести Люциану и не пытался им жонглировать, что уже лучше, чем ничего. Мы со спутником выбрались из небольшой пещеры и оказались в низине. Со всех сторон лес, столица и не пахнет, даже захудалой деревушки поблизости не видать. Но Люциан от чего-то улыбился во весь рот. «Ты у себя в кармане конфетку нашел, что ли?» — поинтересовался я, поправляя сумку и проверяя, как там яйцо тенекрыла. «Просто радуюсь свежему воздуху», — ничуть не смутился Барт. «Как же он чистый прекрасен. Вдохни полной грудью. Чувствуешь?» Что сказать, отчасти Люциан оказался полностью прав. Дышалось на поверхности куда лучше, чем в подземье. Да и толща земли над головой не давила морально. Над головой, точно. Предупреждение Исандры. Я придирчиво оглядел светлое небо. Ничего особенного. Все те же два солнца, синева и редкие пушистые облачка. Дует легкий ветерок, который несет свежести и едва уловимый запах гари. Костер кто-то жжет, Люциан почувствовал то же, что и я. Если так, то с размахом. Барк проследил за моим взглядом и увидел поднимающийся далеко за холмом столб дыма. Рядом с первым начал появляться второй и третий. Думаю, нам в другую сторону, идти туда, откуда отчетливо пахнет неприятностями, мне совсем не хотелось. Увы, покачал головой мой спутник. Именно туда, уверен, без особой надежды спросил я, понимая, что Люциан ориентируется тут куда лучше меня. Безусловно, запах столицы невозможно спутать ни с чем другим. Оттуда веет роскошью, утонченностью и величием. Прямо сейчас оттуда веет так, будто все, что ты перечислил, залили напалмом. Я продолжал с сомнением наблюдать за поднимающимися в небо клубами густого черного дыма. «Ты уверен, что нам именно в ту сторону?» «Да», — кивнул Барт и ткнул пальцем, указывая куда-то за дым. «Видишь, там пять горных вершин?» «Ага, несмотря на плохую видимость, пять острых снежных шапок все же проглядывались за темной завесой. Других таких гор на континенте нет». Как и во всех случаях, когда ему удавалось хоть чем-то помочь, Люциан начинал выглядеть, как довольный кот. «Это королевская гряда, столица прямо под ней. Ну, хоть какая-то хорошая новость», — вздохнул я, оценивая, сколько придется топать на своих двоих, явно больше дня. «Будем надеяться, что она не сгорит дотла к тому моменту, когда мы до нее доберемся. Не переживай». Люциан вновь покосился на разрастающееся облако дыма. «Это просто какое-то недоразумение. Уверен, Королевские маги быстро все исправят. Если они учились вместе с Карвусом в одной волшебной шараге, то не удивлюсь, что они во всем и виноваты. Не исключено, с кислой миной согласился Люциан. Но, в любом случае, теперь мы хотя бы знаем, куда идти. Он выразительно посмотрел мне в глаза. Так чего же мы ждем вперед, навстречу неприятностям, закончил я за спутника и первым зашагал в нужном направлении. Да брось, Люциан быстро догнал меня. Не может же все постоянно быть плохо. Может, знаешь, как говорят моряки, нет, и не хочу. Не дав мне договорить, Люциан нарочито понизил голос, явно копируя чью-то манеру речи, и процитировал. В любой парус рано или поздно подует попутный ветер. А знаешь, как говорили мои сослуживцы, не остался в долгу я. Если птица летит жопой вперед, значит, ветер очень сильный. Это ты к чему? Не понял Барт. К тому, что ураган, тоже ветер и тоже может быть попутным, но ничего хорошего от него ждать не приходится. Люциан замолчал, переваривая услышанное. Вновь он заговорил лишь когда мы спустились с невысокой горы и подошли к границе леса. Ты такой злой и нервный из-за того, что тебе недостает человеческого тепла, жениться бы тебе. Я даже остановился и удивленно уставился на спутника. Вот, к примеру, невозмутимо продолжал Люциан, на нашей жрице. Они и собой хороша, и умна, и хозяйством занимается, и готовить умеет. Как бы сказал Бран, которого ты слушаешь явно лучше, чем меня, хорошая баба. Эти слова Барт произнес раскатистым басом дворфа, который сумел скопировать лишь по мере сил. Я тоже не урод, не дурак, хозяйством занимаюсь и готовить умею. Выходит, я тоже хорошая баба, разговор же не о том, не сдавался Люциан. Все видят, как ты на нее смотришь, нужно просто взять и сказать ей все, что ты о ней думаешь. Просто так, естественно, четко кивнул Люциан, продолжая путь. Ты когда-нибудь пробовал так делать, говорить женщине то, что о ней думаешь? Я криво усмехнулся. Конечно, хочешь, шрам покажу? Да я не про это. Барт даже ногой топнул. О чувствах надо говорить, о прекрасном. Это не ко мне. Ты себя недооцениваешь. Просто попробуй. Мой друг детства тоже так говорил. И ты его послушал? С надеждой спросил Барт. Ага, потом со сломанной рукой в больнице лежал. Снова ты уходишь от ответа. Насупился Люциан. Я же хочу, как лучше. Тогда завали хлеборезку и шевели поршнями. Быстрее придем в столицу, быстрее вернемся домой. На этом наш разговор прервался. Барт дулся и сопел, демонстративно не глядя в мою сторону, а я наслаждался звуками леса. Все же хорошо иногда просто помолчать и подумать о своем. Правда, теперь, благодаря стараниям Люциана, думал я о Тиссансе. Но что толку от таких мыслей, когда понятия не имеешь, получится ли вернуться обратно? Шли мы с Люцианом довольно долго. Благо перед тем, как отправить нас во свояси, Исандра позволила как следует поесть. Иначе сейчас прогулка не казалась бы нам такой легкой. Но все равно, ближе к вечеру, когда усталость начала брать свое, урчание в животе моего спутника начало пугать местных птиц. Какое-то время Люциан старался игнорировать позывы организма, но вскоре сдался и нарушил свой обет молчания. «Поесть бы», – печально произнес он в никуда и, не дождавшись моей реакции, добавил, «У тебя ничего в сумке не завалялось? Яйцо тенекрыло?» – буркнул я. «Можем омлет сделать». Барт устало улыбнулся. «А больше ничего нет?» «Не-а». Я демонстративно запустил руку в сумку и достал оттуда лишь горсть пыли, которую тут же развеял по ветру. Пытался прихватить со стола и сандры припасов, но, как видишь, они действительно исчезают на поверхности. «А что насчет трав?» Плотоядный взгляд Люциана заскользил по лесной растительности. «Знаешь, какие из них съедобны?» «Теоретически, все», я пожал плечами. «Но лучше не рисковать. Постарайся поменьше шуметь, и может нам удастся приметить какую-нибудь дичь». «У нас даже лука нет», — посетовал Барт. «У нас есть я», — на моем указательном пальце вспыхнул небольшой огонек. Немного приободрившийся Люциан кивнул и действительно перестал топать как мамонт. Он даже дышал через раз. Но это не помогло. Звери на то и звери, что лес им дом родной. О нашем присутствии они узнавали куда раньше, чем нам удавалось заметить хоть какую-то живность. Чирикающие над головами птички не в счет, там и есть-то нечего. Нужна дичь покрупнее. Вот и гибрид медведя с лосем и совой тоже так думал. Мы встретились с ним у небольшого ручья, когда остановились на привал. Здоровенная тварь совершенно бесшумно выскочила из-за огромной коряги и едва не расплющила Люциана своим шерстяным туловищем. «Совух!» – заорал Люциан, поднимаясь на ближайшее дерево практически без помощи рук. Наверное, это название диковинного существа, на которое мне сейчас было абсолютно наплевать. Сложно воспринимать слова, когда на тебя несется весящая под тонну тварь, покрытая смесью из шерсти и перьев, с когтями длиннее, чем человеческие пальцы, раскидистыми рогами и хищным загнутым клювом, с которого клочьями падала пена. Но после пережитого меня такое пугало даже меньше, чем ежа голая задница. Повинуясь моей воле, вода из ручья поднялась и сформировала длинную острую сосульку, на которую со всего маху и нанизался незадачливый совух. И сдох он столь же стремительно, как и появился. А жаль, красивая была животина. Но тут или мы, или он. Люциана же, как выяснилось, подобные моральные дилеммы абсолютно не заботили. Первое, что он спросил, спустившись с дерева, было: «Как думаешь, он съедобный?» Я лишь головой покачал. «Мясо хищников лучше не есть. Да я что угодно съесть готов, не выдумывай. Человек может жить без еды несколько недель. И зачем нужна такая жизнь?» Люциан шумно сглотнул. «Даже не думай», — предостерег я спутника. «У него с клюва вон пена капает. Бешеный небось. Съешь такого и проблем не оберешься. К лекарю схожу потом», — парировал Барт. «Лекарь потом называется патологоанатом. Чего?» Услышав незнакомое слово, Люциан на миг позабыл о голоде. «Некромант», — подобрал я более понятный спутнику термин, — «ну или гробовщик, как повезет. Если дело доходит до этих двоих, то, считай, не повезло никак». Люциан заметно приуныл и уселся на камень у берега довольно широкого ручья. «Ну, хоть воды похлебаю». Пока мой спутник жадно пил, у меня созрел план. Под водой я заметил силуэты существ, похожих на рыб, и решил попытать удачи. «Отойди от воды», — предупредил я спутника. Наученный горьким опытом странствий, Люциан поспешно отскочил назад, пригнулся и принялся озираться, выискивая приближающуюся опасность. Действия правильные. Почти. В случае Барда самым верным был бы стремительный бег, ведь быстрые ноги беды не боятся. А чего случилось-то? Не заметив никого опасного, Люциан выпрямился и вопросительно уставился на меня. Я не ответил и воззвал к силе ледяного дракона. Вода в ручье тут же замерзла, и существа, вольготно плававшие в ней всего пару секунд назад, застыли во льду. Используя в этот раз пламя, мне удалось аккуратно расплавить лед и поджарить пару местных рыб. Запах при этом пошел такой приятный, что Люциан чуть слюной не захлебнулся. Едва ли не вырвав из моих рук добычу, он жадно впился в нее зубами. «Ты точно уверен, что они съедобны?» «Свою рыбину я есть не спешил». «В каком смысле?» — произнес Барт с набитым ртом. «Ты разве в этом не уверен?» «Нет». «Тогда зачем их зажарил?» Восклицательные и вопросительные знаки. Люциан даже жевать перестал. «Попробовать», — я пожал плечами. «Но ты меня опередил. Как они на вкус?» «Как рыба», — в точности повторил мой жест Барт. Пару секунд он глядел на надкусанную рыбу, после чего опять пожал плечами и вновь впился в нее зубами. «Осторожнее с костями», — предупредил я спутника. Тот пробубнил что-то невнятное, не отвлекаясь от дармового угощения. Глядя на то, с каким аппетитом Люциан уплетает рыбеху, я тоже не удержался. В конце-то концов, пираньи в подземье мы жрали, и ничего. На вкус существа из ручья оказались пресноватыми и чем-то напоминали треску. К ним бы соли, зелени, картошечки, хлеба свежего ржаного, чего-нибудь крепкого еще, а можно и уху сварить. Несмотря на то, что я не страдал от голода так, как Люциан, мысли о еде пробудили аппетит, так что вскоре пришлось выловить еще парочку рыб, а потом еще и еще, чтобы взять с собой в дорогу. Пищу мы завернули в большие широкие листы одного из росших вдоль ручья растений. Из них же соорудил импровизированные кульки и стаканчики, в которые набрали воду. Тара, конечно, паршивая, но другой под рукой не оказалось, как могло не оказаться и ручья впереди. Воду я предусмотрительно заморозил, чтобы меньше проливалось. Сгодится на первое время. Поев и сориентировавшись по поднимавшемуся в небе дыму, мы продолжили путь. Теперь шлось уже бодрее, но недолго. Солнце начали садиться, и настало время думать о ночлеге. Спать под открытым небом мне приходилось неоднократно, но не сказать, чтобы являлось привычкой. Уж лучше кровать. Но, как говорил один колоритный персонаж из зачитанной в детстве до дыр книги, какие постели в чистом поле. В нашем с Люцианом случае вокруг раскинулся лес, но это мало что меняло. И вот не успел я как следует оглядеться, как вдруг Барт воскликнул: «Это что, охотничий домик?» Проследив за взглядом спутника, я лишь порадовался его острому, в отличие от ума, глазу. Действительно, в стороне от намеченного нами пути среди деревьев стояла неприметная покосившаяся избушка. И пусть выглядела она совершенно непрезентабельно, но у нее перед лесом имелся ряд преимуществ. Стены, пол, потолок и закрывающаяся дверь. Решающую роль в принятии, казалось бы, очевидного решения, сыграл бахнувший над нашими головами раскат грома. Когда первые капли ливня потревожили листву, мы с Люцианом уже стояли на пороге домика. «Есть тут кто?» На всякий случай громко осведомился Люциан и толкнул приоткрытую дверь. Та с протяжным скрипом отворилась, являя нам небогатое убранство единственной комнаты. Старая засыпанная соломой кровать, стул, трехногий стол и длинная скамья у стены. Еще имелся шкаф с простой глиняной посудой, грязное окно и небольшая печка. «Сгодится», — вынес я свой вердикт и первым перешагнул порог. Старые ссохшиеся доски застонали под моим весом, но ни одна не сломалась. «Уже хорошо». Внутри домика стоял затхлый запах. Так пахнет в брошенных домах, где из жильцов только мыши и насекомые. Такое соседство показалось мне приемлемым, особенно в сравнении с лесом, где мало того теперь сыро, так еще и рыскают совухи. «Думаешь, тут безопасно?» Люциан тоже вошел внутрь и закрыл дверь, не забыв опустить и потрескавшийся засов. «Безопаснее, чем снаружи?» Я уселся на лавку и выглянул в окно. Ливень набирал обороты. Тяжелые капли отчетливо колотили по крыше, наращивая темп, да и в небе непрерывно сверкали молнии. «Лучше отдохнуть, а как непогода отступит, продолжим путь. И все же, тут не очень уютно». Люциан осторожно прошел вглубь жилища и сиротливо уселся на самый угол кровати. «А так, я взял несколько сложенных в углу деревяшек и положил в печь, после чего высек пальцами искру и разжег огонь. Тепло и мягкий свет начали быстро заполнять неприглядное помещение. Лучше», — кивнул Люциан. Он подошел к шкафу и, порывшись там с минуту, смог выудить пару относительно целых и не слишком пыльных тарелок. Стаканы тоже нашлись. Взяв посуду, Люциан вышел наружу и помыл ее под дождем, после чего вернулся и не без гордости поставил на стол. «Вот», — заявил Барт, — «приборов все равно нет, но хоть что-то». Мы поели и завалились отдыхать. Я уступил Люциану кровать, а сам устроился на полу, взяв часть соломы и подложив под голову свернутый плащ. Тепла от печки вполне хватало, чтобы не замерзнуть без верхней одежды, так что ночь обещала быть относительно комфортной. Стоило устроиться поудобнее, как скопившаяся за время наших приключений усталость мигом навалилась на плечи. Глаза закрылись, кажется, сами собой. Шум дождя и потрескивание поленьев в печи успокаивало и убаюкивало. Впервые за долгое время я расслабился и крепко заснул. Но отдохнуть мне не дали. Стоило ночи войти в свои права, как дверь вздрогнула от удара, засов сам собой упал на пол, но внутрь не проник никто, кроме дождя и холодного ветра. Стулья заскакали по полу, пламя в печи вспыхнуло синим, обитая посуда в шкафу задрожала, словно от испуга. «Мамочки!» — пискнул сжавшийся на кровати Люциан. «Что происходит?» — ответил Барду глухой, будто бы доносящийся из могилы голос. «За вами пришел черный охотник. 20. Не так страшен черт». Во вспышках молнии и синего пламени на пороге появился высокий темный силуэт. Но, несмотря на тщательно нагнетаемую обстановку и пафосное появление, меня происходящее не слишком-то впечатлило. В отличие от Люциана, Барт съежился на кровати и задрожал, как осиновый лист на ветру. «Злой!» — взмолился он. «Спаси меня! От чего? От сквозняка!» Я повернулся на бок и посмотрел на ночного гостя. Сквозь его темный силуэт вполне себе проглядывались деревья, да и капли дождя проходили, падая на пол. А вот с самого черного охотника вода не лилась, как должна была с человека, попавшего под сильный дождь. «Трепещите!» — взревел силуэт, широко раскинув руки. Он сделал шаг вперед, и вновь я отметил очередную деталь. Старые доски не скрипнули под гостем, хотя, судя по габаритам, весу в нем было за 100 кило. Но это при жизни. «Чего тебе надо?» Я протяжно зевнул и окинул застывшую фигуру взглядом. Высокий, заросший густой бородой и волосами мужик с носом картошкой и удивленными темными глазами. Одетый в длинный тулуп и высокие меховые сапоги, он смотрелся крайне нелепо в это время года. «Чего мне надо?» – ошарашенно пробормотал призрак. «Злой, ты рехнулся?» – обреченно пропищал Люциан. «Ну-ка, хаем!» Черный охотник быстро нашелся. «Ваши души, жалкие путники, что посмели вторгнуться в мой дом без разрешения?» Дверь была открыта, я пожал плечами. «И что?» – призрак упер руки в объемистые бока. «Это дает вам право вторгаться в чужое жилище?» «Типа того», – кивнул я. «По крайней мере, нам никто не запрещал». «Я запрещаю», — взвизгнул охотник и совершенно беззвучно топнул ногой. Осознав это, он принялся махать руками, отчего весь дом заходил ходуном. Посуда снова загремела, а Люциан свалился на пол и поспешно заполз под кровать. «Что вы тут делали?» — не унимался призрак. «Сидели на твоем стуле, ели из твоей тарелки и спали на твоей кровати». Мои губы растянулись в кривой усмешке. «Ну, точнее, Люциан спал. Это произошло случайно», — сдавленно пискнул из-под кровати брат. «Приношу свои глубочайшие извинения». «Да как вы сметете?» — заорал призрак, и стекло в окне треснуло. Ветер взвыл волком, дверь чуть не слетела с петель, а шкаф распахнулся. «Ты бы лучше тут прибрался, чем беспорядок устраивать и посуду колотить», — посоветовал я, прекрасно понимая, что бесплотный призрак едва ли может навредить нам физически. «Чего разорался-то, на ночь глядя? Не видишь, люди спать пытаются. Ты что, меня не боишься?» — опешил призрак и разом прекратил свое представление. «По мне незаметно?» — я демонстративно указал пальцем на свое абсолютно безразличное лицо. «А почему так?» Призрак, кажется, расстроился. День тяжелый был, как и предыдущие, и как все, что шли до него. Призрак с десяток секунд постоял без движения, а потом всплеснул руками. «Да что же за время-то такое? У всех свои проблемы, которые пугают страшнее призраков». «Типа того», — кивнул я. «Это здесь еще про ипотеку не слышали? Она страшная?» — заинтересовался черный охотник. «Пострашнее тебя, проклятие». Скрестив руки на могучей груди, призрак принялся мерить свой дом широкими шагами, 6 в одну сторону и 4 в другую. «Все, что мне оставалось делать после смерти, — бродить вокруг дома и пугать тех, кто тут останавливается на ночлег. А теперь меня и этого лишили». «Мы тут ни при чем», — осторожно заявил Люциан, выползая из-под кровати. Призрак лишь с досады махнул рукой и шмыгнул носом. «Ну, будет вам, не расстраивайтесь», — неуклюже попытался успокоить ночного гостя Барт. «Получилось у него хреново». Призрак снова шмыгнул носом и опустил плечи. «А чего ты до конца-то не помер?» — спросил я, понимая, что выспаться уже не удастся. И, казалось бы, впору злиться, но этот черный охотник, мужик-то вроде нормальный, даже жалко его немного. «Сам не знаю», — признался призрак. «Помню только, что ходил в город, купил выпивки и вернулся. У меня день рождения был, а праздновать ни с кем никогда не умел, друзей заводить. Семьи тоже не имелось. Вот и напился в одиночестве дома. Спал на этой самой кровати, а посреди ночи мне вдруг отлить приспичило. Да так, что из дома выскочил и даже оружие не взял. Дай догадаюсь», — прервал я его, — «дальше, как в анекдоте. Пошел мужик в лес по малой нужде, увидел медведя, заодно и большую справил, вроде того», — вздохнул призрак. «Совух проклятый напал, как только я портки спустил. Ну и задрал он меня, в прямом смысле слова. Да и не только меня, тварь эта много народу по округе прикончила. Один я мог с ним справиться, но облажался. Такое случается даже с лучшими из нас», — сочувственно произнес Люциан. Он даже попытался ободряюще похлопать призрака по плечу, но пальцы прошли сквозь прозрачное тело.